All right, you guys, can you all behave and talk nice and... Love that dog. This one? Я знаю, сейчас ходит множество слухов. Хотел узнать, может, у вас есть какие-то вопросы? А почему азиатки рисуют нас геями? А что плохого в том, чтобы быть геем? А да быть не гей, я не гей. Я тоже! Это вообще не важно, ясно? Позвал для того, чтобы узнать, в курсе ли вы, что такое активное согласие. А что это? Если возникли романтические отношения, надо убедиться, что ваш партнер готов на сексуальные эксперименты. Все немного сложнее, но подсказки есть и тут. Да, да я не гей! Да насрать мне, брат! Твик, если, я говорю если, тебе захочется потрогать пенис Крейга, нельзя просто так его хватать, ясно? Ты должен сказать что-нибудь вроде «Крейг, можно ли мне потрогать твой пенис, ясно?» Ну-ка, попробуем. Нет! Две недели наказаний, пробуй! Крейг, подуй, потрогай твой пенис! Теперь, Крейг, ты можешь сказать, я разрешаю потрогать пенис, я не против. Или, конечно, можешь сказать, нет, пока ты не можешь его потрогать. А нет, ты не можешь. Вот уже кое-что. Крейг, что ты скажешь, если захочешь приложиться к заднице Твика? Alright, carry on, Paul Romeo.